Наступил год, названный мною годом открытых врат рая. И несмотря на такое оптимистичное и обнадеживающее название, этот год сулит всем вам новую череду испытаний. И самым главным экзаменом для вас станет экзамен на веру. Я говорил вам, и неоднократно, что кроме планетарных событий, изменяющих картину материального мира, на вас обрушится целая лавина информации из тонкого плана, которая может вызвать даже у людей веры возникновение случаев отступничества, чаще всего выражающегося в проявлении ростков сомнения и даже неверия. Все это, конечно, уже наблюдается, но предстоящий экзамен на веру в этом году будет для вас самым сложным, ибо темные силы начинают все более активизироваться, а миллиарды сомневающихся только усилят брожение в головах и сознаниях тех людей, которые, несмотря ни на что, стремятся найти свой путь, свою позицию в процессе преображения пространства. Поэтому прежде всего я хочу очень кратко напомнить вам структуру мироздания и повторить основную суть того, что я говорил о многоуровневости пространства. Тем самым я хотел бы облегчить вам понимание того, что происходит вокруг вас и что означает разнообразие той информации, которую принимают различные медиумы из глубин дальнего и ближнего космоса. Я уже говорил вам о том, что пространство представляет собой божественную многоуровневую пирамиду, в которой каждый вышестоящий уровень энергии, частоты вибрации, является для последующего уровня на данном историческом этапе единой эволюции пространства творящей энергией, силой, является создателем или творцом. Но вы должны понимать, что и на каждом энергетическом уровне есть свои энергетические подуровни. И, естественно, каждый из подуровней обладает своим собственным уровнем энергии высоких вибраций и собственной информацией, энергией информации, которая доступна только ему. Поэтому информация о строении пространства и о грядущих событиях планетарного или галактического масштаба, которую обыкновенные люди получают через медиумов, является информацией именно того уровня божественной пирамиды, с которой имеет контакт тот или иной медиум. И если информации из разных источников или от разных медиумов в чем-то не совпадают, то это говорит лишь о том, что источник информации передает только знания, доступные ему, его уровню энергии, которые могут и не раскрывать всей полноты знаний вышестоящего уровня творящей божественной силы. Такая ситуация всегда имела и будет иметь место. И это только подтверждает сложность и многоуровневость божественного пространства. А самое главное, подтверждает наличие не только разных уровней энергии творения, но и разных уровней энергии информации. И это разнообразие, такое же естественное, как и многообразие ваших проявлений, не должно служить для вас критерием веры или выбора своего пути в вечности. Вы должны понимать, что вам не будет никакой пользы ни от каких знаний, идущих из божественной пирамиды, если вы не будете их фильтровать и анализировать. Вера не может сформироваться в сознании человека, который не собирается заниматься анализом ситуации, а это значит, который не хочет заниматься самосовершенствованием. Вот почему я так долго объясняю вам, что в основе коллективного первосознания лежит постоянное самосовершенствование каждой отдельной человеческой сущности. Объясняя вам возможности творения вами нового божественного пространства, я постоянно обращаю внимание также и на то, что прежде всего вы должны укрепиться в вере через собственное самосовершенствование. Ибо если в человеке нет веры, в том числе и веры в себя, тогда нет и никогда не будет творящего начала начал. Тогда нет Творца. Без веры мне, без веры в себя, у вас ничего не получится. И тогда врата рая станут для вас непроходимым препятствием, даже если вы и объединитесь всем миром. Только из веры Творцу и самому себе, каждого отдельного человека, сущности, может сложиться то коллективное первосознание, которое есть начало начал. Ибо только в этом случае и только в этих условиях вы становитесь духовно едиными. Вам сейчас очень не хватает понимания основ истинной веры и уверенности в себе. Я ведь предупреждал вас о том, что чем ближе будет 2012 год, год Бога, тем сложнее для вас будут испытания, потому что главной задачей противоположной стороны, темных, будут попытки как на физическом, так и на тонком плане увести вас с пути совершенствования сознания, а значит увести вас с пути духовного единения. Но должен вам сказать, что ваши успешные шаги к духовному единению очень сильно усложнили задачи темных сил. То, что вы, некоторые из вас, продемонстрировали пару дней назад, когда люди единодушно направляли посыл на выздоровление всего одного человека, иначе как чудом Богоявления и не назовешь. Вы смогли сделать то, что не сделало бы ни одно лекарство, даже созданное на основе самых современных научных разработок. Пусть эти дни новогодних праздников станут для вас еще одним напоминанием того, что вы действительно можете изменить себя и окружающее вас божественное пространство. Но только тогда, когда вы едины Духом. Это незапланированное духовное единение продемонстрировало, и прежде всего вам самим, что вы как-то незаметно для самих себя, но уже почти сформировались, и не только на тонком плане, в духовно единую творящую силу. Поверьте мне, нет ничего страшного в том, что ваши оболочки плотного плана внешне так различны. Для свершения чуда Богоявления это не имеет никакого значения. Сегодня вы еще раз доказали себе, что вы уже почти самая настоящая творящая сила, энергия, способная изменить мир. И если человечество пока еще не замечает вашего духовного преображения, а самое главное – Рождества нового народа-поводыря, то это говорит лишь о том, что момент всеобщего прозрения еще не наступил. Но вас это обстоятельство никак не должно беспокоить. Наступил очень важный год. Год, в течение которого все люди начнут сдавать экзамен на веру. А вам, новому народу, вновь придется явить чудо Богоявления, ибо от вас теперь в полной мере будет зависеть будущее человечества. Но все будет зависеть не только от вас, от единого духом народа, причем наднационального духовного народа, но и от каждого отдельного человека, независимо от того, какую роль этот человек играет в общем спектакле под названием «Квантовый переход». Ибо то, что сейчас доступно человеческому взгляду, лишь вершина кармического айсберга этой божественной сущности. Я верю, что у вас все получится. Но сейчас вы должны осознать, что первый экзамен на веру в этом году придется сдавать вам, каждому человеку в отдельности. Поэтому прошу вас помнить о той мере ответственности, которую вам необходимо принять не только за себя, но и за тот народ, Рождество которого мир сейчас наблюдает. Сегодня, приоткрывая вам новую страницу вашей истории, я хочу еще раз сказать, что в самом начале января 2011 года вы еще раз подтвердили, и самое главное для самих себя, что нет ничего невозможного, если вы единодушны и если цель одна –